Сон на 19 июня 2013 года. Белая дама. Под утро приснился очень важный сон. Вот такой. Я еду в поезде. Поезд громадный, каждый вагон как длинный одноэтажный многооконный дом. Широкие коридоры, купе одноместные. Дверь с номером, к примеру, 3А и Б ведет из коридора в маленькую прихожую. Комнатка направо, комнатка налево, в середине дверь в умывалку, она же сортир и душевая. Вагоны огромные, колеса тоже, вниз на платформу ведут очень крутые деревянные лестницы, метра полтора самая маленькая, узкие высокие ступеньки, тонкие коричневые перильца. Вот я устраиваюсь в своем купе, номер не помню, но кажется дверь налево, вешаю куртку на плечики, достаю из чемодана НССР, ставлю его на полку, осматриваюсь и нахожу полотенце. Мне все очень нравится, я даже что-то напеваю тихонько, что со мной случается редко, поскольку пить я не умею совсем. Но тут такое прекрасное настроение, что так и хочется. Тра-ля-ля, поезд трогается. Я сажусь в кресло, там даже кресло есть, и вообще купе похоже на старомодный спальный вагон Калининградского завода, такие еще до середины 70-х ходили по нашим дорогам. Там были две полки, одна над другой, тяжелое кресло и дверца в умывальник, общее для двух купе, но тут нет никакой второй полки и дверцы, умывальник в прихожей, я ведь говорил. Итак, поезд трогается, я смотрю в окно, как там мелькают сначала дома, потом шоссе, перекрестки, а потом поле и лес. И тут в дверь стучат. «Да-да», — говорю. Входит женщина. Ей за 40, но явно меньше 50, ну, в крайнем случае, чуть-чуть больше, но не намного. Блондинка с густыми, но коротко стриженными волосами. Голова, как пушистый шар. Она рослая и очень крупная, можно даже сказать, толстая и очень белокожая. Держится величественно, лицо хмурое. «Здравствуйте», — говорю я, поняв, что это не проводница. Хотя по решительному стуку в дверь я сначала именно это подумал. «Заходите, чем могу служить?» «Угу», — говорит она вместо ответного «здрасте». «Дело в том, что скоро остановка, станция Мартынова». Я запомнил. «Я там выхожу. Вы видели, какие крутые тут лестницы? Вы поможете мне спуститься вниз. Вы же видите, какая я грузная?» «Хорошо», — киваю я. «Да, и вот что, станция Мартынова — это пересадка. Мне надо на другой поезд, там, в Мартыново, в вокзале, есть комната номер 8. Там ставят штамп на билет. Вы должны проводить меня до комнаты 8, помочь мне поставить штамп, а потом вы должны посадить меня на мой поезд». «Я?» Мне не по себе от такого напора. «Почему именно я?» «Молодой человек», — она повышает голос и грозит мне пальцем, «потому что я очень грузная». Я слегка трушу, но отвечаю. «Конечно, это бестактно спрашивать у женщины про ее возраст, но я вижу, что вы несколько моложе меня, лет на 10, а то и на 15. Какой я вам молодой человек?» «Вы же видите, какая я грузная!» — орет она. Я встаю, протискиваюсь между ней и столиком, выхожу в коридор. «Проводник!» — кричу я. Выбегает девушка в синей форме. «Сколько мы стоим в Мартынове?» 10 минут, — отвечает проводница. «Вот!» — говорю я этой даме, вернувшись в свое купе. «Я, конечно, помогу вам сойти на платформу, если сумею, покажу вам, как найти комнату номер 8, но на этом все, сажать вас в другой поезд увольте». «Это еще почему?» «Стоянка всего 10 минут, я могу опоздать на свой поезд». «Какая чушь!» — говорит она. «Меня это не касается». Поворачивается и уходит. Поезд замедляет ход, останавливается. «Мартынова, Мартынова!» — кричит проводница. «Ну, где же вы?» В коридоре стоит эта большая белая дама. Помогаю ей сойти по этой крутой лестнице, спускаю ее чемодан, она сразу устремляется вдаль по широкому вокзальному коридору, волоча за собой чемодан на колесиках. Я вижу, что она шагает вдоль дверей с номерами 14, 16, 18. Оборачиваюсь, прямо передо мной дверь с номером 8, то есть она пошла не туда. Я бегу за ней, кричу: «Стойте, стойте!» Она не слышит, догоняю, совсем запыхался, рукой показываю, что ей нужно назад. Довожу ее до комнаты номер 8. Гулкий голос, стоянка заканчивается, займите свои места. «А теперь, молодой человек, помогите мне проштамповать билет. Узнайте, где мой поезд, и посадите меня в мой вагон», — говорит она. «Я ведь такая большая и грузная», — добавляет она. Чувствую, еще секунды, я соглашусь. Собираю все силы, чтобы закричать. Во сне это обычно не получается, хочешь крикнуть, но только задыхаешься и сипишь, но тут вдруг свежий вздох входит в меня, и я кричу ей прямо в ее дебелую рожу, в ее красные губы, в ее белесые глазки, в ее травленую стрижку. «Пошла на!» И легко взбегаю на лесенку. Почему этот сон важный? Наверное, я избавился или начал избавляться от какого-то давнего страха. А от какого именно и с кем, вернее, чьим образом была эта белая дама, такая грозная, пока не знаю. Надо подумать.